Гуру, душа учителя – ваш дом. В его прочности и неизменности постоянства можно найти в любую минуту опору и защиту от непостоянства, и колебания всего, что творится вовне, как во внешнем окружении, так и в пространстве.